Глава 11. Приближался день рождения господина Андрея, и подготовка к нему шла очень бурно. Идти к нему на день рождения также значило вступить на следующую ступень в этом мире. Здесь мне хотелось написать «в мире моды», но я уже стала понимать, что к моде он имеет достаточно опосредованное отношение. И я не знала, что теперь для меня значил этот мир. Да, у меня был самый настоящий показ одежды. Да, это было сделано просто в качестве рекламы бренда в нашем городе, а не неделя высокой моды. И тем не менее, начало работы манекенщицы было положено. Тем более с такой достойной и уважаемой маркой одежды. С другой стороны, я была жутко разочарована тем, как этот мир устроен у нас в городке. Развиться здесь в сфере моды просто невозможно. Такие показы – это, скорее всего, и есть вершина карьеры манекенщицы. Мысли о том, что мне нужно ехать в большой город, давно посещали меня. Конечно, в идеале это был Париж. Но переезд туда оказался мне чем-то из ряда фантастики. Были и другие плюсы. Я больше не была той стеснительной девочкой в углу, которая ни с кем не разговаривала и комплексовала по поводу своих туфель. У меня появились приятельские отношения с некоторыми девушками из агентства, и я более уверенно стояла на этой земле. Мне хочется сказать «на их земле», потому что своей я ее никогда не считала. Я все равно не была полноценной частью этой команды. Я по-прежнему не общалась с господином Андреем, не обнималась с ним, как другие девушки, и не заискивала перед ним. Нет, это не хвастовство, что я лучше всех и живу высшими ценностями. Просто я не могла. Мое отношение к нему было смесью брезгливости и презрения. Для меня он был просто коротышкой, с обезображенным чем-то лицом. Никто и никогда не говорил, что с ним случилось, но, разумеется, пытающимся казаться самому себе мачо из-за окружавших его девушек. Я не представляла, как возможно воспринимать его и его точку зрения всерьез. Свой день рождения он отмечал в новом нашумевшем ночном клубе, который открылся пару месяцев назад в нашем городе. Разумеется, я не была там. Сходить в ночной клуб для меня вообще было проблемой, поскольку мое отсутствие сразу бы заметила сестра, а уж похода в злачное место она бы не допустила. Однако здесь я решила подготовиться заранее. Я предупредила ее о том, что в назначенную дату буду ночевать у подруги. Она мне редко разрешала такое, но я давно уже не пользовалась ее расположенностью и все говорила о том, что это мероприятие должно пройти гладко. Я входила в группу девушек, которые готовили танец под жутко пошлую песню. Моя роль заключалась в том, что в конце танца я скидывала с себя красный плащ, стоя в центре группы, что, безусловно, свидетельствовало о моем укрепившемся положении здесь. Разумеется, я никогда не заикнулась сказать о том, что танец и песня – это верх пошлости. Все относились к этому как, не побоюсь употребить здесь это слово, искусству. Подготовка шла очень серьезно, и я посещала каждую репетицию. В конце концов, я еще не решила, что делать дальше. Режиссером танца была Галина. Именно она проводила репетиции, комментировала наши движения, которые, скорее всего, сама и придумала. Мне уже не казалась изысканной ее внешность. Я смотрела на нее через призму этого танца и видела только пошлую стареющую даму, которая считала себя светской львицей нашего провинциального городка. В день рождения я ехала в клуб на автобусе с укладкой, любезно сделанной подругой, у которой я ночевала в эту ночь, вызывающей макияжа и том самом красном плаще. Люди в автобусе, разумеется, пялились на меня, и я пожалела, что сэкономила на такси. В клубе я сразу выпила какой-то коктейль, который мне предложила Кристина, чтобы перебить волнение. Обстановка здесь была накаленная. Галина очень нервничала и всем что-то приказывала. Мне не хотелось попадаться ей на глаза. Я сидела на отдаленной скамейке и просто выжидала, когда все начнется, а после этого закончится. Да, мне хотелось просто исполнить свою роль тут и уехать. После танца я немного расслабилась, потому что ко мне пришло долгожданное чувство того, что я выполнила свой долг. Не знаю, понравилось ли господину Андрею исполнение, не помню, чтобы он что-то сказал касательно танца. По-моему, сейчас это уже никого не волновало. Кто-то постоянно говорил тосты, но обстановка была напряженная. Никто не смеялся. Девушки вели себя скованно. Мы подошли к шведскому столу, на котором были суши. До этого я никогда их не ела, они только набирали популярность. Безусловно, я решила воспользоваться шансом и попробовать их. Во рту что-то хрустнуло. И я была убеждена, что это голова лягушки. Инстинкт говорил мне выплюнуть это изо рта к чертовой матери. Но я стояла за праздничным столом, в окружении кучи манекенщиц, самого господина Андрея и, конечно, Галины. Она бы мне такого позора никогда не простила. Я зажмурилась, постаралась больше это не жевать и проглотила. Больше я не могла думать ни о чем другом. Я запила это бокалом шампанского и порядком захмелела. Нужно было ехать домой. Никаким весельем тут и не пахло. Я вызвала такси и пошла к гардеробу, стараясь, чтобы меня никто не заметил. Официально прощаться и выдавливать из себя поздравления для господина Андрея я бы точно не смогла, несмотря на весь алкоголь, который был у меня в крови.